сидя напротив нее за слишком маленьким и низким столиком, прижав локти к бокам и наклонившись вперед, Жан-Марк вдруг почувствовал, что скованность постепенно оставляет его. Плохое настроение испарялось, он сам не знал почему. Может быть, он слишком любил все красивое, чтобы долго дуться на изящную женщину. Тщательно продуманная гармония ее туалета и украшений, взглядов и жестов сильнее ощущалась в маленьком баре, чем в зале театра. Здесь Кароль сама превращалась в прекрасное зрелище. После трех недель парижской жизни от горного загара остался лишь золотистый оттенок. В мягком освещении бара ее треугольное личико казалось бархатистым, а взгляд более глубоким. Кароль стала объяснять Жан-Марку, почему ей никогда не удастся дослушать концерт до конца, и ее доводы вовсе не были вздорными. «Со мной и в музее происходит то же самое», — продолжала Кароль. «Сначала я увлекаюсь, жадно глотаю все подряд, а потом, мало-помалу, мне становится не по себе. Меня начинает тошнить от формы красок. И тут я бросаюсь прочь». «Ты не исключение», — сказал Жан-Марк. «И все же тебе следовало бы как-то бороться с собой». «Я бы попыталась, не будь я такой беспамятной. Я все забываю. Сегодняшний концерт потряс меня, а завтра я не смогу сказать, какие вещи исполнялись. Позавчера в галерее на улице Мазарини мне очень понравилась одна картина. Теперь же я не вспомню имени художника. Это ужасно, уверяю тебя». Кароль казалась по-настоящему огорченной. «Что изображено на этой картине?» — спросил Жан-Марк. «Пейзаж. Выжженная зелень под ярко-синим небом. Выбеленные известью домики на первом плане, дорога и прибитая ветром высокая трава по обочинам». «Да, я тоже заметил ее», — оживленно продолжал Жан-Марк. «Это Леопольд Нузиль, потрясающая вещь». Глаза Кароль радостно, почти благодарно засветились, и это тронуло Жан-Марка. Точно похвала. «Я рада, что иногда наши вкусы сходятся», — сказала она, склонив голову на бок. «Одно меня удивляет, как это при твоей любви к искусству и литературе ты пошел на юридический факультет?» «Но ведь, кроме того, я готовлюсь к экзаменам по филологии». «Вот именно, кроме того, как ты выразился. На первом месте у тебя все-таки право. Тут уж ничего не поделаешь, поскольку мне предстоит стать компаньоном отца». «Да, конечно». Чуть смежив веки, Кароль задумчиво смотрела куда-то вдаль. Оба помолчали. «Жаль?» — снова вздохнула она. «Почему?» «Всегда обидно видеть одаренного юношу, которого жизнь заставляет выбрать узкую дорожку». «Но я вовсе не намерен идти только по ней», — возразил Жан-Марк. «Я буду зарабатывать на хлеб юридическими консультациями, но это не помешает мне посвятить свободное время другому». «Не так это легко, как ты думаешь. От Филиппа я никогда не могла этого добиться. Работа затягивает человека, поглощает без остатка. Ну, со мной этого не будет». Официант переменил тарелки и подал меню. «Вот чего мне хочется», — воскликнула Кароль. «Мороженого с вареньем и со взбитыми сливками. Даже если завтра я разболеюсь». Жан-Марка забавляла Кароль в роли лакомки. И он тоже заказал мороженое, решив оставить ей половину своей порции. Взяв первую ложечку, она долго наслаждалась сладкой прохладой во рту. Потом черные ресницы Кароль поднялись, и она устремила на Жан-Марка спокойный и серьезный взгляд. «У меня есть приглашение на вернисаж выставки примитивов в галерее Самуэль в следующую пятницу. Я заранее знаю, что Филипп откажется, а Олимпия и Брижит терпеть не могут этой живописи. Хочешь пойти со мной?» Невольно польщенный вниманием Кароль, Жан-Марк пробормотал: «Надо подумать. Может быть, у меня в пятницу очень важный семинар. В общем, предупреди меня накануне».